Подглавка четвертая. Мы ездили в Кронштадт и в Шлиссельбург. Тут уж делать было нечего, в карете не поедешь. Пришлось плыть на пароходе. Сначала мне было очень боязно, я тревожилась и трусила, потом перестала бояться, и под конец мне это очень даже понравилось. Двигаешься вперед, и скоро, а тебя не тряхнет, не толкает, как в экипаже. Покойнее. Время было хорошее, море спокойное, и мы преблагополучно доплыли из Петербурга в Кронштадт. Но на обратном пути что-то такое приключилось с машиной, и мы возвратились уже на боку и еле-еле дотащились до набережной. Будучи в Шлиссельбурге, я живо припомнила все то, что больше, чем за 50 лет мне рассказывала покойная матушка, Марья Семеновна Римская-Корсакова. Ее муж, дядюшка Александр Васильевич, стоял там со своим полком в то время, когда вышла смута и произошла известная история Мировича, составившего заговор в пользу Иоанна Антоновича, сидевшего в Шлиссельбургской крепости. Примечание. Речь идет о кровавом эпизоде начала правления Екатерины II, убийстве Ивана VI Антоновича. Еще в двухмесячном возрасте единственный законный наследник престола, правнук Петра I, он был провозглашен императором 1740-1741 годы. Государством за него управляли сначала Берон, потом его мать Анна Леопольдовна, но свергнут гвардией Елизаветы Петровны и отправлен с родителями в Ригу до 1742 года, затем в Дюнамюнде и в Раненбург. С 1744 по 1756 годы жил в Холмогорах, а с 1756 года содержался в Шлиссельбургской крепости как секретный узник. По предписанию Екатерины II он должен был быть убит при первой же попытке освобождения. Еще Петром III был дан указ начальнику караула крепости: «Буде сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». Соловьев, книга 13, страница 77. Теперь при Екатерине слова стали определеннее. «Буде же так оная сильна будет рука, что спастись не можно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». Там же страница 132. Попытку освобождения узника предпринял в 1764 году внук одного из приспешников гетмана Мазепы, подпоручик Смоленского пехотного полка Владимир Яковлевич Мирович, родился в 1740 году. Иван Антонович был убит тюремщиками во сне, похоронен в Тихвинском Богородицком Большом монастыре. В суматохе, которая сделалась, когда распространился слух, что узник бежал, кого-то убили, но говорили, что убитый был не Иоанн Антонович. Иоанн Антонович бежал, а убит был другой по ошибке. И целые три дня обыскивали все дома. Приходили и к тетушке, и везде все перешарили, перерыли во всех сундуках, ходили по погребам и чуланам и лазили по чердакам. Такой обыск утвердил всех мысли, что узник бежал, хотя и говорили, что он убит. Тетушка была твердо уверена, что он бежал. Некоторые подтверждали это мнение тем, что Мировича казнили, а императрица была милосердна, и ежели бы Мирович не упустил узника, то, наверное, государыня его бы помиловала. Примечание. Мирович был казнен 15 сентября 1764 года отрублением головы. Многие современники событий действительно считали, что он исполнял волю Екатерины II. Смотри об этом Дашкова, записки, страница 69. Екатерина знала об этих разговорах и намеренно придала процессу над Мировичем полную гласность и даже издала манифест с изложением дела, так поясняя одной из своих корреспонденток в Европе смысл этого документа. Он был сочинен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтобы уведомить Российскую империю о смерти Ивана. Надобно было сказать, как он умер. Более 100 человек были свидетелями его смерти и покушения изменника. Не было поэтому возможности не написать обстоятельного известия. Не сделать этого значило подтвердить злонамеренные слухи, распространяемые министрами дворов, завистливых и враждебных ко мне. Шаг был деликатный. Я думала, что всего лучше сказать правду. Соловьев, Книга 13, страница 495. Как ни секретно держали Иоанна Антоновича, однако были люди, которым довелось его видеть. Они рассказывали, что он был красавец, высокого роста, белокурый, с голубыми глазами, говорил тихо, плавно и был умен. Примечание. Иван Антонович был заключен в тюрьму еще младенцем. Все, что было связано с ним, хранилось в глубочайшей тайне, но после свидания, которое Петр III устроил вскоре по восшествии на престол, которое происходило при свидетелях, известия о таинственном узнике распространились довольно широко. Он был найден физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Более подробные сведения появились после убийства Иоанна Антоновича, и получены они были от его убийц, офицеров Власьева и Чекина. Они показали, что при очень крепком здоровье не имел он никакого телесного недостатка, кроме сильного косноязычия. Посторонние почти вовсе не могли его понимать, и постоянно находившиеся при нем понимали с трудом, он не мог произнести слова, не подняв рукой подбородка. Вкуса не имел, ел все без разбора и с жадностью. В продолжении 8 лет не примечено ни одной минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением разума, сам себе задавал вопросы и отвечал на них. Нрава был свирепого и никакого противоречия не сносил, грамоти не знал, памяти не имел, все время или ходил, или лежал, ходя иногда хохотал. Соловьев, книга 13, страница 320. Тетушка подробно про него рассказывала, но я многое позабыла, а иному и поверить трудно.